закрыл крышку так плотно, как мог, потом еще и воском щель между крышкой и горлышком замажу, осмотрел получившиеся 4 гранаты. Даже не верится, что внутри этих маленьких горшочков, один из которых был расписан ярким узором, прячется сила, способная убивать. Насколько помню, порох впервые изобрели в Китае, только долгое время использовали в простых фейерверках. Не знаю, как двигалась история этого мира, но если здесь он еще не открыт, то я принес азиатам то, что на Земле открыли другие азиаты. Эдакий круговорот изобретений. Система, кстати, никак не обозначила мои гранаты. Возможно, в будущем я смогу делать и алхимические снаряды, но пока до этого далеко. «Жулай будет?» – спросила Сиона, когда я собрал Лиссу, ее и Апеля на демонстрацию и испытание моих пузатых горшочков. Он занят, каждую свободную минуту ищет в библиотеке информацию по дракону, так что выдвигаемся вчетвером. Мы направились к лесу туманов, только не доходя до самого леса, свернули в сторону. Прошли мимо основных тропинок, место всегда было тихим и безлюдным, идеальным для экспериментов. Когда мы дошли до опушки, я выбрал подходящее место. Старый пень, окруженный густой травой. «Вот здесь и проверим», — сказал я, доставая из мешочка гранату. «И что это такое?» — спросила Сиона, прищурившись. «Это граната», — начал объяснять я. «Внутри смесь алхимических реагентов и железные осколки. Когда фитиль сгорает, происходит взрыв, который разбрасывает осколки во все стороны. Эффект зависит от расстояния. Чем ближе цель, тем сильнее урон». Я поджег фитиль и быстро отбежал в сторону вместе с остальными. Через несколько секунд раздался громкий хлопок, и трава вокруг пня взлетела в воздух. Когда дым рассеялся, мы подошли ближе. Сиона скептически осмотрела место взрыва. «Не впечатляет», — покачала она головой. «Любой огневик стадии пробуждения создаст огнишар, который бахнет ничуть не хуже», — отмахнулась Сиона. Но я чувствовал ее заинтересованность. «Да, но если ты не заметила, наш огневик всего лишь на стадии закалки», — ответил уязвленный Апели. «Я уже раздумывал, запустить ли вторую гранату, когда вдруг заметил движение на горизонте. От города в нашу сторону стремительно мчался человек. Он двигался неестественно быстро, словно его несло к нам ураганом». «Практик», — напряженно сказала Лиса, выпрямляясь. «Человек замедлился в 10 метрах от нас и перешел на шаг. Его черная ханьфу мягко колыхалась, а на груди поблескивал вышитый символ секты. Лет 25, коротко стриженный, взгляд пронзительный, цепкий. «Добрый день, ученики. Потрудитесь объяснить, что это был за хлопок? Испытываем алхимические штуки». «Понятно», — протянул практик. Оглядевшись, он направился к месту взрыва. Подошел ближе, провел пальцами по поверхности пня. Взрывом с него сорвало кору, оставило отметины. 4 железных кусочка торчали из пня, погруженные внутрь на пару сантиметров. «Наставников в известность ставили?» «Не ставили», — признался я. Адепт медленно кивнул. «Видите, как разлетелись осколки? Вы могли поранить кого-то из своей же группы. Следующее испытание проводите только после уведомления наставников и после их одобрения». «Поняли?» Мы молча закивали, осознавая серьезность его слов. А я подметил, что адепт не заострил внимание на том, что для юношеских игр такие взрывоопасные штуки чересчур мощные, либо же не обратил внимания потому, что талантливые практики могут долбануть и сильнее. «Быстро вы появились», — с невысказанным вопросом констатировал я. «Я в городском патруле. Мы должны реагировать на все, что выходит за пределы нормы, будь то жутковатый путник с закрытым лицом, громкие звуки, вопли о помощи или тварь, мелькнувшая за холмами. Если честно, я думал, кто-то взорвал огнишар у леса». Практик осмотрелся, но не нашел ничего интересного. «Надеюсь, на этом ваши эксперименты окончены?» «Да». «Итак, гранаты изобретены и протестированы. Теперь осталось самое важное – научиться перемещать их через печати, не перемещаясь самому. Без такого умения я к дракону не сунусь и других не пущу. Не стоит слепо верить, что дракон – наш будущий друг, даже несмотря на прекрасные и миролюбивые истории из жизни мастера Линя. Тренироваться с печатями я начал уже вечером. Вошел в тренировочный зал, тихий и пустой, где едва заметно пахло дымом. То ли со стороны города ветер принес дым от многочисленных печей, то ли запах исходил от манекенов, на которых днем тренировались практики. Помещение окутывала уютная темнота, пока я не коснулся пары магических светильников на стенах. Один за другим они плавно загорелись мягким светом. тени заплясали на потрепанных манекенах. Я подошел к центру зала, махнул рукой. Повинуясь мысленной команде, с пальцев сорвалась печать «Врат ночи», проплыла по воздуху и приклеилась к стене, так на ней и застыв. На этот раз я не собирался перемещаться сам, этот прием давно отработан. Я подкинул на ладони камень, гладкий и тяжелый. Я позволил силе обхватить меня, мою одежду, камень. А когда поток теневой ци окутал нас и печать активировалась, вместо того, чтобы переместиться вперед, я остался на месте, всеми духовными силами вцепляясь в место, на котором стою. Одежда осталась со мной, а вот камень должен был переместиться. Только он лишь дернулся на ладони, и энергия вмиг рассеялась. Я нахмурился. Вторая попытка. Я сосредоточился сильнее, глубже связывая печать с предметом, но когда активировал технику, почувствовал привычное тянущее ощущение, словно врата пытались забрать меня, и забрали. Миг полета через тьму, и я стою рядом с печатью, сжимая камень. Третья попытка. Я отошел в сторону от печати, изменил распределение ци, стараясь не позволить вратам зацепиться за мое тело, напитал камень духовной силой, пусть та почти мгновенно рассеивалась. Сам я перемещаться и не думал. Врата раскрылись, камень лишь дрогнул, окутанный тонкой черной дымкой, и остался на месте. Четвертое, десятое, медитация, новая печать, еще попытки. Каждый раз я пробовал подходить к задаче с новой стороны, как можно точнее ощущать движение ци вокруг, концентрировать образы, в ответ на которые дымка вокруг камня становилась плотнее, но пока безуспешно. Может, все дело в намерении? До этого момента я всегда был объектом техники, позволял ей подчинить меня. Теперь нужно было не отдавать себя, а направлять силу осознанно, как проводник. Я вдохнул, выдохнул, вновь начертил печать, вновь ощутил камень, сосредоточился. На этот раз, активируя врата, я не позволил им втягивать меня, но вложил приказ: «Возьми его». Ци вспыхнуло, холод прокатился по пальцам, камень остался в ладони. Я вздохнул. Похоже, вечер будет долгим. Глава 14. Лесной мох под ногами был мягким, но сырость от тумана делала его скользким. Поэтому, когда мы снова вышли к старому особняку, я с удовольствием ступил на каменную дорожку. Хоть она и поросла местами травой, камни под ногами были твердыми и надежными, на них не поскользнешься. Это важно. После похода по мху, где думаешь, как бы не навернуться и балансируешь с рюкзаком, перелезая через рухнувшие осклизлые стволы деревьев, я шагал по дорожке и чувствовал себя в раю. Калитка впереди, как и в прошлый раз, стояла открытой. Петли заржавели настолько, что даже если бы кто-то из нас захотел закрыть ее, вряд ли бы получилось. Небо над нами затянуло серой пеленой. Мелкая морось уже успела пропитать волосы и одежду. Сезон дождей вступил в свои права. Каждый день одно и то же. Либо морось, либо проливной дождь. Лесные кроны спасали нас от сильной влаги, но это был лишь временный комфорт. В такие дни я невольно вспоминал прошлую жизнь, где промозглая погода всегда вызывала ломоту в костях, и с возрастом это становилось только хуже. А тут тут все иначе, но холод и сырость все равно не радуют. Когда мы зашли на территорию, я невольно задержал взгляд на темных пыльных окнах особняка. Дом по-прежнему смотрел на нас неприветливо и устало. Дыра в крыше тоже была на месте, как и ощущение разлитой вокруг энергии. Если с таким весом будем каждый раз таскаться, можно на тренировки не ходить, сил не останется, прохрипел Апели, поправляя лямки рюкзака. Он выглядел так, будто готов бросить этот груз прямо здесь и уйти к дракону налегке. «Кит, ты можешь поставить здесь сильную печать и переместить нас сюда?» Я усмехнулся и покачал головой. «Пока я даже себя самого на такое расстояние переместить не могу, так что уж извините». «Да ладно вам, договорились же ходить сюда дважды в неделю, это не так уж часто». Апели что-то проворчал себе под нос, но спорить не стал. Рюкзаки у нас действительно были тяжелыми. Мясо и рыба для дракона занимали почти весь объем. Мы тащили их через весь лес. Не знаю, как у остальных, а у меня к концу пути плечи ныли так, будто я весь этот путь прошел с тяжеленными гирями в руках. Сиона же выглядела так, будто ей вообще ничего не стоило проделать весь этот путь. Девушка шла позади нас с таким видом, словно только что вернулась с приятной прогулки по парку. Ее довольная улыбка раздражала даже больше дождя и тяжести рюкзака. «Ты вообще человек?» – буркнул я в ее сторону. Она только хмыкнула в ответ и пожала плечами. «Просто я люблю дождь, а вы все слишком много жалуетесь». Я фыркнул и отвернулся. Ее радость была настолько заразительной, что начинала бесить. Особенно когда у тебя за плечами кроме привычной поклажи 40 килограммов мяса и рыбы для дракона. Мы вошли в особняк. Я с удовольствием снял рюкзак и разогнулся, разводя руки в стороны. Напряжение, копившееся в плечах, понемногу уходило. А еще сырость и дождь остались снаружи, сверху больше не моросило. Даже запах затхлости из старого дерева казался приятнее, чем непрерывная морось. Апели сразу же сбросил рюкзак на пол с громким стуком и выдохнул так, будто только что избавился от цепей. На него сразу зашикали остальные. «Ты чего творишь? Можно потише? Не привлекай дракона. Будто мы не затем пришли», — пробормотал он тихо, потирая плечи. «Ками, что за блаженство? Если бы мы еще полчаса шли по лесу, я бы просто лег в листву и остался там». «Ну уж нет», — усмехнулась Сиона, аккуратно снимая рюкзак с плеч. «Ты бы не смог бросить нас в таком состоянии. Мы бы тебя все равно дотащили». Я хмыкнул, но ничего не сказал. Все-таки приятно было оказаться под крышей, даже если эта крыша зияла дырами. Внутри особняка было темно и холодно. Тишина здесь была какой-то особенной, глухой и плотной, как будто стены впитывали все звуки. 5 минут на отдых, скомандовал я. Никто возражать не стал. Народ расселся вдоль стен, подальше от лестницы на второй этаж и поближе к двери. «Вообще, по тактике прикормки нужно действовать иначе», — шептал Жулай, пока мы сидели. «Покуда зверь с нами не знаком, нужно оставлять прикормку на одном месте, не встречаясь лицом к лицу. Как только мы приучили его к режиму стабильного появления еды, следующий шаг — подкладывать еду, оставляя собственные следы. Далее — позволить обнаружить себя, и так далее, вплоть до этапа кормления с рук. Я думаю, это применимо к тем, кого боятся спугнуть», — тихо ответил Апели. «Вот только дракон уже видел нас и показал, что не боится. А тактика угощения дракона с рук мне в этой ситуации вообще не нравится, и фраза «кормежка зверя руками» обретает совершенно иной смысл». Отдохнув, двинулись наверх. Лестница скрипела под нашими шагами, но держалась крепко. На втором этаже было чуть светлее. Окна местами лишились стекол, да и дыра в потолке добавляла света. «Здесь оставим?» — тихо спросил Апели, оглядываясь. «Жулай», — обратился я к нашему драконовиду. Именно он был ответственен за информацию о летающем ящере, и пока шагали, перескакивая с темы на тему, тихо рассказывал нам полезные вещи, что ему удалось узнать. Жаль, что методичек для приручения летающего ящера в библиотеке не было, лишь информация о повадках таких зверей. «Да, лучше здесь», — кивнул он, опуская рюкзак на пол, ближе к центру коридора. «Не стоит лезть вглубь логова, ему это точно не понравится». Мы начали выгружать еду. В основном это были ребра и кости с остатками мяса и мелкая, не больше ладони, рыбешка, которую ловили в сети крестьяне. Но для зверя, который привык выживать в одиночестве и впроголодь, этого должно было хватить. «Думаете, он придет?» — спросила лиса, присаживаясь на корточки рядом со мной. Ее глаза блестели от любопытства. «Придет», — ответил я уверенно. «Если голодный, придет. Думаю, стоит дать ему нас увидеть», — посоветовал Жулай. Мы отошли к лестнице, чтобы ломануться вниз, если что-то пойдет не так. Подожгли факелы, приготовили гранаты, и я наложил печать на простой камень, который можно швырнуть к дракону и отправить к печати гранату. Все лучше, чем кидаться горшком, который может разбиться при ударе о пол. Если это произойдет, и порох взорвется раньше задуманного, тогда не поздоровится всем. Через несколько минут мы услышали скрип пола под тяжелой тушей, стук когтей. Дракон двигался, как хозяин ситуации, не слишком скрывался. Когда он вышел из тени, я невольно задержал дыхание. В прошлый раз я видел его мельком. Тогда все произошло слишком быстро, чтобы разглядеть детали. Но сейчас я мог позволить себе рассматривать внимательнее. Огромный. Его голова почти доставала до потолка комнаты. Чешуя тускло блестела. Серо-зеленая с оттенками бронзы на боках и хвосте. Левое крыло было сложено за спиной. Правое, раненое, отставлено в сторону. Я не мог отвести взгляда от его морды. Широкая пасть с острыми зубами. Длинные рога, уходящие назад. Глаза дракона были янтарными и горели гневом. Он хлестнул хвостом по стене так резко, что штукатурка осыпалась на пол, и громогласно заворчал. «Предупреждение. Посмотрели», — тихо сказал я спутникам. «Отходим, медленно». Мы начали пятиться по лестнице. Дракон не двигался с места, лишь наблюдал за нами. Когда мы добрались до середины лестничного пролета, Я обернулся еще раз. Дракон уже начал изучать еду на полу. Наклонился к одному из кусков мяса и осторожно понюхал его. Затем рыкнул, развернулся и ушел, тяжело ступая. Ну, голод не тетка. Захочешь, съешь. Оказавшись на первом этаже, я позволил себе выдохнуть. Я не верил в то, что путь к верности дракона будет лежать через мясо и рыбу. Максимум, на что я надеялся, чтобы он перестал воспринимать нас как угрозу или добычу. Но мне и этого хватило бы. У меня уже есть идея о том, как завоевать его доверие или даже любовь. Алхимия. Только, опять же, нужны опыты. Мы решили не терять времени и обследовать особняк дальше. Сначала отправились в подвал за интересными находками. Лестница вниз была каменной, но ступени давно покрылись скользким налетом грязи. Апели чуть не оступился, когда мы спускались, и выдал тихое ругательство. «Осторожнее», — бросил я через плечо. «Если свернешь шею, вытаскивать тебя отсюда буду точно не я». «Очень ободряюще, спасибо», — огрызнулся огневик, но стал идти осторожнее. Подвал оказался просторным и добротным. Стены из серого камня были выложены на совесть. Ни трещин, ни осыпавшейся кладки. Но вода здесь стояла по щиколотку. Видимо, дыры в крыше особняка позволяли дождю стекать сюда. Пахло сыростью, гнилой древесиной и чем-то еще трудно сказать. Чем именно, не мертвечина, но запах неприятный. «Ну что ж, хоть здесь стены крепкие», — заметил я, оглядываясь. «Если бы не вода, можно было бы устроить склад или что-то вроде того». «Склад чего?» — хмуро спросил Жулай, снова переключаясь в режим язвительной задницы. «У нас что, есть что хранить?» — я не ответил. Сиона присела на корточки у одной из стен и провела пальцами по камню. «Интересно», — пробормотала она. «Кажется, этот подвал строили отдельно от самого особняка. Стены выглядят старше. Может быть, здесь раньше было что-то другое?» — предположил Апели. «А потом уже построили дом». Я пожал плечами. «Это было возможно, но сейчас меня больше интересовало что-нибудь ценное или полезное. Однако ничего из этого мы в подвале не нашли. Только старые деревянные балки, наполовину сгнившие ящики и несколько ржавых железных крюков, торчащих из стены». Поднявшись обратно на первый этаж, мы остановились под массивной люстрой в центральном зале. Хрустальные подвески покрыты толстым слоем грязи, половины вовсе нет. Цепи ржавые, зато металл укованный, с причудливыми узорами в виде ветвей и листьев. Сможем снять ее, да Данив наверняка найдет ей применение. Сиона усмехнулась. Уверен, она выглядит так, будто весит тонну. Она выглядит так, будто ее можно продать за золото. Уж с люстрой точно управимся. На улице мы нашли старую лестницу, прислоненную к стене дома, ножки которой вросли в землю. Она была сколочена из дерева и выглядела так, будто вот-вот развалится. Мы с Апелием вытащили ее с большим трудом. Стебли травы обвили ее так плотно, что пришлось буквально выдирать ее из земли. Лестница скрипела при каждом движении, но держалась. Пришлось разрубить ее посередине, слишком длинная. «Надеюсь, она нас выдержит», — пробормотал Апели. «Если развалится, есть вторая половина», — отозвался я. Пока Лисса тенью сновала по особняку, мы с Апелием и Жулаем держали стоймя лестницу. Сиона взобралась по ступеням с найденным тут же ржавым ножом. Она начала поддевать крепления люстры, стараясь расшатать их. Каждый раз, когда нож скрежетал по металлу или гвозди начинали вытягиваться с жутким скрипом, я невольно морщился. «Давай быстрее», — прошипел Апели снизу. «Эта штука прямо над моей головой, не ной», — отозвалась Сиона, сосредоточенно работая ножом. Наконец, последний гвоздь поддался, и люстра с глухим звуком оказалась у девушки в руках. Мы аккуратно перехватили ее, опустили ее на пол и осмотрели. Несмотря на ржавчину и пыль, люстра все еще выглядела внушительно. «Надеюсь, Даданев не только элитный торговец, но и скупщик, и возьмет ее за хорошую цену». Мы разобрали люстру на части, хрусталь отдельно от бронзовой основы и железных цепей и разложили все по освободившимся рюкзакам. Теперь можно было заняться двором. Двор за особняком оказался просторным и заросшим травой по колено. Здесь явно давно никто не ходил. Трава была густой и цеплялась за ноги при каждом шаге. Среди зелени мы наткнулись на останки скелетов. Судя по всему, это была пропавшая нежить. Кости были переломаны и раздроблены. «Похоже, наш новый знакомый тут неплохо развлекался», — заметил я, разглядывая следы когтей на земле. Внимание привлек пролом в стене второго этажа, аккурат над пристройкой. Черепица на крыше пристройки была раскрошена, а доски покрыты глубокими царапинами от когтей. Подойдя ближе, увидели протоптанную тропу, ведущую от пристройки к деревьям. «Ставлю золотой, что эта тропа ведет к реке», — сказал Жулай, указывая на следы. «Зачем ему река?» — мило нахмурила лоб лиса. «Пьет воду, охотится. Кто знает, мы осмотрели пристройки. Одна из них явно служила жильем для слуг. Внутри все было пусто и рассохлось от времени. Кровати с провалившимися матрасами, сломанные стулья и остатки посуды на полках. Вторая пристройка оказалась прачечной. Здесь все было залито дождевой водой. Деревянные чаны либо сгнили, либо были наполнены грязной водой. Пол был покрыт слоем гнилых тряпок и мусора. «Ну что ж, ничего интересного», — заключила Пили, выходя наружу. «Я пожал плечами. Я изначально не ожидал ничего особенного от особняка. Чудом уцелевшая люстра — это уже шикарное сокровище. Когда вдоволь наобследовались, я предложил вернуться, и меня единогласно поддержали. Расходился дождь, и желание оставаться вдалеке от теплых сухих комнат секты быстро таяло. Вел группу обратно тоже я. Шагали немного другим маршрутом. Мы решили, что не стоит натаптывать тропу к особняку, мало ли кого она заинтересует. Позади меня двигались Лисса и Сиона, Жула и Апели замыкали. Несмотря на то, что серьезных опасностей в лесу мы пока не встречали, разговоров во время походов не было. Каждый был на стороже, каждый внимательно смотрел под ноги и по сторонам, насколько позволял нам туман. Шагая по мху, я вдруг задумался, а как вообще впервые кто-то приручил волка, того самого дикого зверя, который стал первой собакой? Чем руководствовались те люди? Были ли они такими же отчаянными, как мы, или это случилось случайно? Может быть, кто-то, сидя у костра, заметил пару глаз в темноте и с испугу бросил в зверя мясо. Мы преодолели небольшую прогалину, прошли по краю оврага. Все шло как всегда, до того момента, когда впереди, за зарослями орешника, раздался едва слышный треск. Впрочем, и с таким мы уже сталкивались. Шуршать мог как мелкий зверек, так и что-то достаточно крупное и опасное. Рисковать я не стал. Поднял руку, и группа остановилась. Жулай обернулся, смотря за тылом. Остальные разошлись немного в стороны, наблюдая каждый за своим сектором. Глупо было бы дружно пялиться вперед и получить в затылок стрелу из лука. «Есть кто?» — негромко спросил я. Вести себя тихо уже не было смысла. Если это зверь или мононоке, то он нас уже учуял или увидел. Шорох впереди заставил меня замереть. Сквозь орешник проломился молодой парень в ободранной одежде, с растрепанными волосами. Лицо было искажено в гримасе боли. Причем уголок рта был изрядно перетянут влево, будто это и не лицо вовсе, а небрежно натянутая маска. «Прошу», — раздался слабый голос, — «помогите». «Что с тобой?» — настороженно спросили Лисса и Сиона. А вот меня внезапно прошиб холодный пот. Слова о помощи, беззащитный человек, я уже видел похожие. При встрече с Мононоке в лесу у Вейдаде. Та встреча начиналась ровно так же, но закончилась боем. Та тварь, правда, под личиной девушки была, зато у этой странно перетянутая кожа на лице. «К бою», — спокойно сказал я товарищам, а сам направился вперед. «Я видел скорость твари, и мы вряд ли сможем сбежать от нее. Гранату еще поджечь нужно, так что не подходит. А вот если ударить первым, да еще и артефактом. Сейчас я тебе помогу», — пообещал я Хуапигую, поудобнее перехватывая копье. «Если бы незнакомец сказал что-то осмысленное, вроде с лавоками, хоть кого-то встретил, или разрыдался от облегчения, я бы атаковать не стал. Даже если бы промолчал, я бы насмерть бить не стал». Но ему не хватило выдержки. Как только расстояние между нами сократилось до 4 метров, парень дернулся, его лицо растянулось, а затем раздался отвратительный треск, кожа разошлась, и под ней обнаружилось нечто иное. Зеленоватая плоть, длинные когти, перекошенное лицо с массивными зубами, хуапигуй, дух, прячущийся под человеческой оболочкой. Я не стал медлить, выпад копья вышел быстрым и точным. Наконечник артефакта рассек воздух, направляясь прямо к груди твари. Но хуапигуй оказался быстрее. Его тело неестественно изогнулось, словно позвоночника у него вовсе не было. Человек, с которыми я привык драться, так точно не смог бы. Острие лишь скользнуло по зеленоватой коже, оставив длинный, покрытый инеем порез. «Черт!» — выдохнул я, отводя оружие для следующего удара. Но тварь уже скользнула мимо меня. Мох под когтистыми лапами разлетелся, когда он оттолкнулся и бросился на девчонок. Я обернулся. Сиона успела среагировать первой. Она резко выхватила свой кинжал и метнула его в хуапигуя, но скорость твари была пугающей. Монстр играючи увернулся. Лисы уже не было видно. Девушка мгновенно растворилась в тенях, скрываясь из виду. Апеллив скинул руки, с его ладоней сорвались лепестки пламени, настигшие монстра. В руках Жулая сгустилась тьма, но парень даже не успел призвать меч. Я уже щедро напитал копье ледяной ци и швырнул в спину твари. Оружие рвануло вперед, сопровождаемое паром от охлажденного воздуха. Монстр взвыл и попытался отскочить, но слишком медленно. Копье с хрустом пронзило его спину. Там, где наконечник коснулся плоти, разошлись трещины, из которых повалила инея тьма. Хуапигуй завизжал, завертелся, разрывая когтями воздух. С ладони Апеллива сорвались настоящие огненные потоки, и теперь тварь горела и замерзала одновременно. Сиона обходила врага с мечом, не решаясь напасть на объятое огнем чудовище, а вот лиса вынырнула позади монстра, точным ударом срубила голову твари и снова шагнула в тени. Голова Хуапигуя откатилась в сторону по влажному мху. Тело рухнуло, а спустя пару мгновений огонь начал угасать, следуя воле Апеллива. На поляне снова воцарилась тишина. Все стояли, переводя дыхание. «Ты знал, что это за тварь?» «Да», — спросила лиса, появляясь из теней. «Уже встречал такого», — киваю. И он тогда тоже начал с просьбы о помощи. Лиса была непривычно бледной, руки Сионы крупно дрожали, а Жула и Апеллив превратились в идеальных наблюдателей, любо-дорого посмотреть, как они вертели головами по сторонам. Шутить по поводу едва не потерянных шкурок не хотелось, не поймут. Пока шли остаток пути, я задумался. Похоже, я если еще не достиг уровня гуса и киры, или был где-то очень рядом с ним. Если при первой встрече с этой тварью я мог только умереть, то сейчас мог рассчитывать на более-менее равный бой. Уверен, я и в одиночку ее победил бы, даже без артефактного оружия, особенно если бы продержался минуту-другую, чтобы заработало понимание. Я займусь безопасной тропой, пообещал, когда мы выбрались из леса. Как раз планировал получить несколько бутонов черепоцвета. Рассажу его на пути следования группы, тщательнее замаскировав от беглого взгляда, и пусть себе растет, набирается сил. И такие твари близко к нему точно не подойдут. Глава 15. Почему в секте нет теплиц с духовными растениями? Ну, причин несколько. Самое главное, духовные растения привлекают духовных же зверей. И чем больше рассадник, тем сильнее будут звери, пришедшие на покушать. А если сделать теплицу прямо хорошую-хорошую, большую-большую, то здесь вовсе возникнет зона, сильно насыщенная ци. Эдакий мини-лес, или мини-гора, где даже сильные твари будут чувствовать себя комфортно и дружной гурьбой ломануться сюда из леса. Сейчас их там держит только достаточно высокая концентрация духовной энергии. И человек, и звери, и даже духи стремятся туда, где им будет хорошо. Секта многочисленна и сильна, она сможет себе позволить небольшую теплицу, но городу, который находится буквально под боком, такие сюрпризы не нужны. Может, теплицу можно будет организовать рядом с особняком, под защитой дракона, но я не верю, что ящер не попытается съесть травы сам или отловит мелких духовных зверьков. Это одинокое духовное растение они могут не заметить, а вот десяток или сотню обязательно учуют. А второй момент, почему секта не выращивает растения, в зоне, где низкая концентрация природной ци, духовные травы растут плохо. То есть выгоднее создавать свои делянки в лесу, где травы будут расти спокойно и самостоятельно подпитываться энергией, думается мне, вот реальная причина разделения леса туманов на зоны банд. Правда, как тогда они решили проблему духовных зверей, которые не прочь закусить растениями? Ну ладно, это все лирика, о которой я размышлял, готовя зелье строго по рецепту из учебника, нашедшегося у Столивара. Осторожно добавляю последний ингредиент в кипящую в малюсеньком котелке жидкость, наблюдая, как она меняет цвет с мутного зеленоватого на насыщенный изумрудный. Пар поднимается вверх и тянется к вытяжке, но мастерская все равно наполнена терпким ароматом свежести и вареных трав. Наклоняюсь ближе, внимательно изучая результат. Перед глазами вспыхивает системное окно. Зелье роста растений. Качество. Обычное. Простое зелье, ускоряющее рост семян и побегов. Я хмыкаю, перечитывая описание. Зелье получилось отличным настолько, насколько это возможно для используемого рецепта, но все равно страдал от одного недостатка. Оно вышло недостаточно сильным и для моих целей, прорастить из семян духовные растения, не подходило совершенно. Но я знаю, как это исправить. На столе передо мной лежит куст ромашек, красивый и свежий, еще не начавший вянуть. Я выкопал его из клумбы всего лишь 15 минут назад, и он станет ключевым ингредиентом для моего эксперимента. Я протягиваю руку к цветку и касаюсь его кончиками пальцев. Закрыв глаза, я сосредотачиваюсь на его сущностях, перебираю оттенки духовной энергии, заключенной внутри цветка. Жизнь и развитие мне сейчас не нужны, а вот чистая сила роста подойдет. Я подцепляю пальцами духовную энергию. Ци тянется ко мне, словно живая, обвивая мои пальцы тонкими нитями света. Цветок дрожит, а затем осыпается прахом прямо на рабочем столе. Эссенция трепещет у меня в пальцах. Она бы мгновенно рассеялась в воздухе, как это и случалось раньше, но я окружил ее своей ци. Осторожно опускаю ее в готовое зелье. Жидкость в котелке мгновенно реагирует. Она светится изнутри, а ее структура меняется. Система тут же обновляет информацию. Усиленное зелье роста растений. Качество. Редкое. Мощное зелье, содержащее эссенцию роста. Значительно ускоряет рост растения и усиливает их жизнеспособность. Подходит для работы с магическими растениями и духовной флорой. Токсично для обычных растений. Довольно улыбаюсь, читая обновленное описание. Всего лишь второй рецепт и третья попытка, но получилось. Теперь это зелье одновременно и мощная подкормка, насыщенная энергией природы, и магическая составляющая, которая усиливает эффект первой части и ускоряет процесс. Я переливаю зелье в горшочек и смотрю на него с удовлетворением. Эксперимент удался. Теперь осталось только испытать это зелье на деле. Тщательно мою котлы. Убираюсь в лаборатории, захватив горшочек, возвращаюсь в свою комнату. Здесь на полках, среди свитков и книг, стоит коробка с черепоцветом. Растение еще можно использовать, но оно мне сейчас не нужно. Я уже достал пинцетом мелкие семена и отложил в отдельный кулек. Вот он-то мне и нужен. Достаю кулек, высыпаю на ладонь 2/3 семян, 8 штук. Не хватит на полноценный защищенный путь до особняка, тут и 20 не хватило бы. Но для безопасных точек, до которых можно будет добраться, наткнувшись на слишком сильного противника, пригодятся. Беру тряпицу, опускаю в широкую деревянную чашку и поливаю зельем роста. Семена нужно продержать в тряпке ровно столько, чтобы они получили необходимое для прорастания количество влаги и энергии, не больше. Это очень важно, найти баланс. Если передержать семена в такой среде, они начнут пускать корни прямо в тряпку, а если слишком мало, будут слабыми и болезненными. Спасибо навыку травника и приобретенным вместе с ним знаниям. Заворачиваю семена в ткань и переставляю чашку на дальний край стола. Теперь остается только ждать. Чтобы не терять времени даром, сажусь за стол и тянусь к стопке книг. Здесь есть труды, которые я одолжил в библиотеке, есть те, которые выменил или купил в Циншуе. Сейчас я сосредоточен на трудах мастеров алхимии, которые пытались в прошлом экспериментировать с людьми, усиливая их тела и дух через растения. Внешний вид проверяющего от Крайслеров подсказал мне, что дом знает об этой теме куда больше, чем может узнать обыватель, но, увы, в их библиотеку меня не пустит. Перелистываю страницы, внимательно изучая записи мастера Ло Юаня. Его эксперименты были амбициозными. Он пытался использовать эссенции духовных растений для создания эликсиров, которые могли бы укреплять тело и дух человека, но успехи были спорными. Большинство его подопытных либо теряли контроль над своим телом и обращались в монстров, либо становились жертвами собственной духовной силы. Огневик, не сумевший справиться с даром, сжег себя и лабораторию. Мне подобное не грозит. Система почти всегда показывает, какой эффект дадут зелья, но книгу я прочел досконально. Полезных рецептов в ней были крохи, наверное, потому Крайслер не изъяли труды мастера, зато было описано много неудачных опытов, с разбором и объяснениями, почему именно этот опыт неудачный. И вот их я тщательно запоминал, планируя в будущем повторить, разумеется, с иными результатами. Откладываю книгу в сторону и беру следующую. На этот раз из подборки, которую посоветовал светящийся от важности Жулай. Книга про одного из множества практиков, пытавшихся приручить духовных зверей. Кстати, это он приручил трехлопых воронов, именно о таком эксперименте упоминал травник Рой. Эти птицы были не только умны, но и обладали удивительным даром находить редкие духовные травы. Мастеру, его имя было щедро замарано чернилами по всей книге, удалось обучить их приносить растения прямо в секту, где тот мастер жил. Но все эти успехи были временными. Вороны не только приносили травы в обмен на лакомство, но и ели их сами, и в конце концов переходили на более высокие стадии, умнели и решали, что человек им не нужен, стая под предводительством самых умных птиц в итоге начала терроризировать ближайший город, охотясь за сладостями, выложенными торговцами на уличных лотках. Неизвестный мастер пытался приручать и других зверей. В конце, перед парочкой пустых страниц книги я нахожу запись, сделанную другим почерком. Это приписка супруги автора книги. Не повторяйте ошибок моего мужа. Он ушел за Фениксом в пустыню и не вернулся. Его эксперименты оказались безуспешными и принесли больше вреда, чем пользы. Некоторые вещи не подвластны человеку. Спустя пару часов я отрываюсь от книг и проверяю семена. Развернув тряпицу, вижу корешки и крошечные ростки, тонкие, нежные. Они уже источают слабую духовную ауру. Зелье сработало на отлично. Осторожно выжимаю тряпку, снова заворачиваю в нее семена и укладываю в другую шкатулку для духовных растений. Побудут немного в стазисе, ничего страшного. Теперь время выдвигаться в лес туманов. Там я смогу посадить их в подходящую почву. Главное, выбрать самые неприметные места, где их не обнаружат и не сорвут внимательные сборщики. Я осторожно пробираюсь вглубь чаще и внимательно смотрю по сторонам в поисках подходящих для черепоцвета мест. Сегодня туман кажется особенно живым. С каждой сотни метров становится все гуще, плотнее. Белые щупальца вьются даже сверху, и верхушек деревьев не разглядеть. Сегодня даже птицы не поют, только шорох листьев под ногами и редкий треск веток разбавляют тишину. В 300 метрах от границы леса замечаю массивный корень старого дерева, который выпирает из земли и образует небольшую нишу. Снаружи ее почти не видно из-за густого кустарника слева и травы справа. То, что нужно, не идеально, но пойдет. Я опускаюсь на колени. Сперва убираю тонкий слой мха, потом верхний слой листвы. В лесу почва десятилетиями удобряется травой и палыми листьями, так что проблем с питательными веществами у растения не будет. Достаю из шкатулки одно из проросших семян и аккуратно кладу его в ямку, засыпая сверху. Слегка приминаю, выпрямляюсь и замираю, прислушиваясь к лесу. Все тихо. Насчет того, чтобы увидеть опасность, не идет и речи, туман клубится вокруг. Хорошо, что не переносит меня глубже в чащу. С момента самого первого путешествия по лесу с лисой аномалия больше себя не проявляла. Удостоверившись, что все вроде как тихо и спокойно, достаю один из захваченных пузырьков с зельем роста и осторожно поливаю почву на месте посаженного семени. Проходит несколько секунд, и из земли начинает пробиваться тонкий стебелек. Он растет на глазах, вытягивается вверх, распуская свои первые лепестки. Цветок черепоцвета пока не раскрывается, но завязь бутона уже видна. А еще я чувствую едва заметную волну энергии, которая медленно-медленно разливается вокруг. Сажусь рядом и, прикрыв глаза, погружаюсь в медитацию. В таком состоянии я ощущаю, как духовная энергия вокруг начинает меняться. Она становится самую малость плотнее, насыщеннее, в нее будто вплетается новая нота. Теперь подожду, может, стану свидетелем, как цветок привлечет первых духов. Однако время идет, а ничего не происходит. Прошло уже полчаса, но ни один дух не откликнулся на зов цветка. Либо аура цветка все еще слишком слабая, чтобы привлечь духов, либо в радиусе сотни метров просто нет ни одного духа. Я осматриваю туманную чащу и бормочу себе под нос. Может, место неудачное, или духи чувствуют ловушку, хотя, скорее всего, их здесь просто нет. Я достаю из рюкзака бумажный лист с незавершенной печатью заточения и вписываю в пустые места необходимые знаки. Это простая печать заточения. Если дух приблизится к черепоцвету, печать поймает его и свяжет с цветком. Центром печати я обозначаю сам черепоцвет, его энергия будет служить якорем для призрака. Завершив узор, кладу руку на лист и направляю свою духовную энергию в печать, слегка напитывая ее. Если снова пойдет дождь, печать продержится максимум несколько часов, но делать долговременную печать я не хочу. Касаюсь растущего рядом дерева и оставляю на нем печать врат тьмы. Теперь нужно высадить оставшиеся черепоцветы цепочкой, один за другим прямо в оранжевую зону леса. Иду дальше вглубь леса, оставляя за собой цветы. Каждый раз нахожу укромное место для посадки. Под корнями деревьев, за крупными валунами или в густых зарослях кустарника, срезая пару кустов, выбираю места, где будет достаточно света и почвы. Каждый раз использую зелье роста, чтобы цветок быстрее разросся и начал излучать ауру, и каждый раз оставляю якорь для телепортации. Наконец я добираюсь почти до самого особняка, куда люди почти никогда не заходят. Туман здесь настолько плотный, что кажется вязким, и мне это не нравится. Здесь уже нет тропинок или следов человеческого присутствия, только дикий лес. Нахожу очередное укромное место, под огромным поваленным деревом с торчащими вверх корнями, оплетенными паутиной. Сажаю последний черепоцвет, привычно поливаю его зельем роста. Почему-то этот цветок сильнее всех остальных, его аура разливается вокруг волной, проникая вглубь чаще. Я чувствую это даже без медитации. Подождать результата, или выбираться из леса, ладно, подожду немного. Я создал мощную печать врат тьмы на треть резерва, и уселся поудобнее, восстанавливая энергию в неглубокой медитации. Туман обволакивал меня со всех сторон, клубился и подтягивал вязкие щупальца все ближе. Вокруг было тихо, и в этой вязкой тишине внезапно раздался шепот. Слова были неразборчивы, будто множество голосов говорили одновременно, пересекаясь и накладываясь друг на друга. Я тихо выругался, подхватил рюкзак, копье. Можно было остаться здесь, начертить защитную печать и с копьем наперевес встретить неведомую тварь лицом к лицу. Но я не хотел играть в героя и встречать опасность грудью. Я даже не пытался вслушаться в шепот, не тратил ни секунды на размышления. Показалось или нет, вместо этого я сразу сделал то, что и нужно было сделать. Активировал печать врат ночи, оставленную у пары цветков тому назад. Печать ослабла, но была достаточно крепка, чтобы выдержать единственное перемещение. Мир вокруг меня дрогнул. На мгновение все исчезло. И туман, и деревья, и даже шепот, а затем я оказался возле другого черепоцвета. Здесь туман был менее густым, и шепота еще не было. Да и до опушки оставалось всего около километра. Можно пробежать это расстояние минут за 7, не слишком торопясь и внимательно глядя по сторонам, чтобы не выскочить на какую-нибудь тварь. Я побежал прямо сквозь туман. Сотня метров, две. А потом, перепрыгнув через узкий овраг, я понял, что меня переместило от опушки едва ли не на границу с оранжевой зоной. И шепот сразу зазвучал в голове куда громче, чем раньше. Вот дрянь. С одной стороны, дело плохо. С другой, теперь я могу перенестись к последнему посаженному черепоцвету. Что я сразу и сделал. Очутившись рядом с цветком, я упал на колени и рванул в стороны затянутое горлышко рюкзака. Первым делом я достал заранее подготовленную деревяшку с обмотанной тряпкой. Плеснул на нее немного горючки из стеклянного флакона и поджег ее. Вспыхнул слабый огонь, но за пару секунд разгорелся достаточно, спасибо алхимии. Это не то оружие, на которое стоит полагаться. Огонь отпугивает слабых духов, но мне противодействует либо сильное существо, либо дух куда сильнее обычных. Но если печать не справится, любая помощь пригодится. Вторым делом я вытащил из рюкзака лист бумаги с недописанной печатью защиты от духов. Пальцы едва заметно дрожали, но это не помешало мне достать карандаш и дорисовать недостающие руны. Я влил в печать треть от имеющегося запаса. Руны на листке начали медленно светиться голубоватым светом, но сильно это не помогло. Я снова почувствовал нарастающий холод. Шепот становился еще громче. Голоса проникали в голову, нашептывая бессмыслицу на чужом языке. Я не понимал ни слова и не старался понять. Пленка духовной защиты, которой я окутался весь, не помогала ни капли. Из вдруг из тумана выплыла громадная черная тень. Я застыл на месте, не в силах ни отвести взгляд, ни закрыть глаза или даже моргнуть. Взгляд словно приморозило к бесформенному существу, которое, словно оживший сгусток ночи, поглощало весь свет вокруг себя. Даже огонь факела в моей руке ослаб рядом с этой тварью, языки пламени выцвели и едва лизали тряпку. Я ощущал, как от черепоцвета к тени потянулись тонкие нити, энергия цветка пыталась связать духа, удержать на месте, но тот был слишком могуч. Фигура двигалась вперед, и нити лопались одна за другой. Я поставил на копье слабенькую печать телепортации, продержится едва минуту. Напитав оружие ци, я швырнул его в духа. Копье прошло сквозь тень, ничуть ей не навредив, и тогда дух ударил в ответ. Казалось, кто-то вонзил раскаленный шип мне в череп. Я вскрикнул и схватился за виски, пытаясь удержать себя в сознании, но боль не прекращалась, она лишь усиливалась, пока тень плыла ко мне. Я почувствовал, как что-то чуждое вторгается в мой разум, словно тысячи игл пронзают мои мысли. Второй удар пришел через мгновение после первого и был еще сильнее. На этот раз я упал на колени, едва удерживая равновесие. Перед глазами все плыло. Мир вокруг терял цвета и формы, превращаясь в хаотичную мешанину света и тени. Голоса стали громче, их шепот превратился в крик, оглушающий хор ужаса и боли. «Нет!» – прохрипел я сквозь зубы, с трудом удерживая себя от того, чтобы просто рухнуть на землю. «Долго так не протяну. Эта тварь не атакует мое тело. Она пытается разорвать сознание на части. Единственный способ справиться с ней – бить ее же оружием, стараясь нанести как можно больше вреда». Я вытянул руку и прорычал заклинание кражи памяти. Глава 16. Передо мной завис список из 8 пунктов, но не успел я их даже прочесть, как меня куда-то дернуло. Миг, и я стою на какой-то арене. Вокруг голые каменные стены, высоко над головой, купольный потолок, под ногами грубый песок. Прямо напротив меня стоит высохший труп. Кожа натянута на кости, глазницы черные и пусты. Внезапная боль в голове заставляет меня зашипеть. В сознание вбиваются правила. Озвучь желаемое. Победитель выйдет с тем, что он загадал получить у противника. Применять можно все приемы, которые ты когда-либо видел. Дуэль начнется через минуту. Давно я не встречался с такими же, как я, раздается хриплый голос. Губы мертвеца не шевелятся, но голос я слышу. Тело. Я хочу твое тело. Такими же, как я. Он имеет в виду практиков или людей, которые получили силы из табличек. Где мы? Я делаю шаг назад. Кто ты? Почему мы здесь? Труп не двигается. Он замер, словно статуя, только пустые глазницы продолжают смотреть прямо на меня. Я болтаю, пытаясь добиться хоть какой-то реакции, но мертвец не отвечает и не движется. За следующую минуту я выяснил, что здесь не нужно дышать, и даже воздух в легких для разговора не нужен. Все время, что я говорил, я ни разу не вдохнул. Значит, мы не в реальности. Песок под ногами не шуршал, но стоило только подметить это, и раздались шорохи, а запас ци слегка уменьшился. Медитировать здесь не вышло. Получается, на мое реальное тело и реальный резерв, находящийся здесь, не влияет. Я хочу выбрать и получить любой из твоих навыков и способностей, свободный от твоей личности и эмоций, сдаюсь я, когда минута подходит к концу. В правилах применять можно те приемы, которые когда-либо видел. На моей стороне весь виденный кинематограф Земли. Какие образы может противопоставить средневековый мертвец человеку из 21 века? В голове мелькнул образ Уильяма Бейкера, персонажа из комикса. Того самого песочного человека, с которым сражался в кино Питер Паркер. Сработает ли моя задумка, не знаю. Но ничего иного в голову не идет, а времени на размышления очень мало. Я загадываю образ, в который хочу превратиться. Моей ци едва хватает. В теле происходят какие-то изменения, будто под кожей бегают муравьи, но медленно. Управлять песком я не могу. Раздался звук рога, и в тот же миг я скользнул в сторону. Через секунду на месте, где я стоял, вздыбился столб огня. В следующую секунду я едва увернулся от воздушного серпа, а потом мертвец перестал играть со мной. Я ощутил, как меня поднимает над песком. Паника пронзила меня, когда невидимая сила сдавила мою грудь. Ребра хрустнули, затрещали. Боль ослепила меня, когда одна за другой ломались кости, руки, ноги. Из горла вырвался хрип, кричать я уже не мог. Меня швырнули прочь, как сломанную куклу. Я рухнул на песок, чувствуя, как тепло собственной крови растекается по коже. Я падаю на песок, агонизирую и истекаю кровью из ран. Липкая влага хлещет из ран, впитываясь в золотые крупицы подо мной. Я падаю на песок, истекаю кровью. Я падаю на песок, я песок, вместо крови из ран сыплется песок. Плоть рассыпается, песок смешивается с песком, и спустя секунду я собираю свое тело обратно. «Как?» – спокойно произносит мертвец. Я расту ввысь и вширь, притягивая к себе весь свободный песок. Мертвец швыряется в меня пламенем, давит со всех сторон, но мне теперь плевать, я даже не сопротивляюсь. Боли нет, песок ничего не чувствует. Я зыбкий, текучий, я одновременно везде, разбросан по всей арене. Песок сковывает ноги мертвеца. Одновременно с этим гигантский кулак поднимается и обрушивается на труп, за секунду до удара твердея до состояния камня. Вокруг мертвеца вспыхивает защитный купол, на который тот потратил остатки своего резерва, но я просто поднимаю гигантский кулак и бью снова. Мертвеца сминает в лепешку. Я победил. Арена исчезает. На миг вокруг меня вспыхивают осколки чужих воспоминаний. Я вижу мальчишку, который находит глиняную табличку, запрятанную в дупле старой ивы. Любопытство в его глазах сменяется растерянностью, когда он чувствует, как гравированные слова впиваются в его разум. Вижу, как он впервые испытывает силу на другом человеке, как люди рядом с ним становятся марионетками его прихоти. Девушка, которая не любила, теперь смотрит на него жадным взглядом. С ним дружат абсолютно все. Вседозволенность портит парня. Он раз за разом пытается найти границы своих способностей, и не находит. Ему не может противостоять никто. Люди, куклы, игрушки. Он правит, он играет и ломает, пока его город не навещают люди, которые не слушают приказов. Он бежит, а горожане закрывают его телами. Улицы залиты кровью. Его ищут, его находят, и он бежит снова. Его убивают долго, плохо, и до конца он так и не умирает. Он словно раскалывается на множество кусков, и самый крупный продолжает жить, убивая людей. Меня вышвырнуло с арены в застывшую реальность. Передо мной висели слова, список умений и способностей существа. Я скользнул взглядом по ним, быстро рассматривая предложенное. Техника. Путаница, редкий. Способность на краткое время менять пространство, соединяя несвязанные тропы. Внимание, при выборе, техника путаница будет объединена с техникой врата ночи. Внимание, ранг техники высок для поглощения пользователем. Возможно потеря сознания. Навык, шепот, 55. Вторжение в сознание жертвы и разрушение ее разума. Внимание, ранг навыка слишком высок для поглощения пользователем. Возможно потеря сознания. Разрыв стенок церебральных сосудов. Чтобы уменьшить вероятность подобных дебафов, улучшайте тело-разум. Навык. Менталистика. 27. Искусство контроля собственного разума. Заклинание. Дуэль. 23. Способность создавать ментальную арену. При выигрыше вы получаете обозначенные способности противника, при проигрыше утрачиваете то, что пожелал получить противник. Ставки должны быть равнозначны. Внимание, ранг бонусного заклинания слишком высок для поглощения пользователем. Ожидаемо повреждение личности, многочисленные физические повреждения, возможно смерть. Чтобы уменьшить вероятность подобных дебафов, улучшайте тело-разум. Ниже шли и другие навыки, менее важные. Поглощение света, перемещение в тумане, одержимость, ощущение жизни. Но самые главные были эти четыре. Жаль, что не смогу забрать все сразу. Уверен, что мне будет плохо даже после одного пакета данных. Но если я вырву хотя бы один навык из призрака, это ослабит его настолько, что цветок сможет связать духа. Головная боль пульсировала в висках, нарастала, а я метался и думал, что мне выбрать. Шепот интересен, но разрушить сознание я могу с помощью техники, да и разрыв стенок церебральных сосудов меня пугает. Дуэль тоже отбрасываю, то же самое я способен сделать и с помощью заклинания. Путаница или менталистика, искусство контроля своего разума поможет мне лучше обращаться со своей памятью, быстрее думать, проводить вычисления и в целом быть наблюдательнее. Путаница качнет технику, пожалуй, лучше путаница. Если менталистика есть, я рано или поздно смогу ее открыть. А вот когда я в следующий раз смогу, и смогу ли, качнуть врата ночи, знают только Ками. Путаница, прошептал я. Поглощение техники в этот раз не походило на прежнее использование заклинания. Не было никакого потока данных, который пытался уложиться в моей голове. Сведущий в менталистике дух сопротивлялся, разбитая сущность пыталась сохранить свою память и способности, а я сосредоточился на образах техники и тянул ее к себе. Я будто пытался вырвать корень дерева из замерзшей земли, только этот корень еще и тянули обратно. Сопротивление было невероятным. Дух бился в тисках заклинания. Я вложил всю свою волю в это усилие, сдобрил энергией и потянул. Призрак завыл от боли и ярости. Его черная форма дрогнула и начала разрушаться. Я почувствовал, как меня выталкивает обратно в реальный мир. В голову ударила боль, хлесткая, жгучая, выкручивающая каждую клетку. Я вспоминаю, кто я и где я. Собираю себя из ошметков, прикусывая губу, пока агония не утихает. Я ослеп и оглох, не видя ничего вокруг, почти не ощущая тела. Я начал отползать назад, помня, что призрак находился передо мной. Кто знает, сколько он пролетел. Может, сейчас нас разделяют сантиметры? Чужие воспоминания ворочаются во мне, меняют мое представление о вратах ночи. Когда я проморгался, увидел в 15 метрах от себя черепоцвет. Бутон растения светился ярче прежнего, а тянущиеся из него нити сотнями обвивали призрака. Тварь больше не сопротивлялась, она была слишком слаба. Духа постепенно затягивала в бутон. Я лег прямо на мох, голова разрывалась от боли, в ней пытались уместиться ощущения, выводы и многочисленные обезличенные воспоминания о чужой технике. Вдобавок меня мутило, а перед глазами все кружилось, как после изрядного количества выпивки. Долбанный мир, наверное, я уже подзабыл, какова она, жизнь в старческом теле, потому что сейчас я впервые пожалел, что нахожусь здесь. Все болит, чувствую себя абсолютно разбитым и обессиленным. В секте меня ждут интриги и анстапа, а еще меня только что едва не убил один из осколков личности давно умершего человека. Даже, сука, не целый человек, лишь отблеск могущества. Да он даже говорить толком не мог, но все равно был сильнее. Надо нет, не отбросить мораль, иначе придут те самые люди, которые этого безымянного персонажа сделали призраком. Надо развиваться, еще быстрее, вкладывая все силы, все свои способности. Глава 17. Пот струится по лицу, стекает в глаза. Машинально вытер его плечом, не выпуская копья из руки. Снова стою против Шалома, того быстрого мужчины. Сердце колотится, в ушах шумит. Каждый раз, когда мы сталкивались на тренировке прежде, он побеждал меня за счет своей скорости. Его движения были молниеносными настолько, что я даже не успевал за ним следить. Мои удары всегда приходились в пустоту, мои блоки запаздывали на долю секунды. Он был словно взбесившаяся кошка, быстрый и опасный. Но сегодня я решил изменить тактику. Вместо того, чтобы пытаться угнаться за ним, я намеренно открылся. Я отвел правую руку с копьем слишком далеко в сторону и назад, обнажив бок. Я предполагал, что он не упустит этот шанс. И я угадал. Еще до того, как он полностью сменил позицию и собрался ударить, я резко дернул копье влево, вложив в движение всю свою силу и скорость. И тут же почувствовал, как древко содрогнулось в руке, да так сильно, что ладонь проскользила по древку. «Ау!» — вскрикнул Шалом и отскочил назад, потирая плечо, глянул на меня с раздражением и злостью. «Слышь, у нас тренировочный поединок, нет, прости», — выдохнул я хрипло. Шалом всегда оставлял мне синяки, но не издевался, просто с его силой и скоростью ударить мягко наверняка невозможно. «Я не успел бы замедлить оружие. Демоны с тобой», — выдохнул он, делая шаг назад. «Ты выиграл. Продолжать я точно не буду». Его слова эхом отдались у меня в голове. «Выиграл. Наконец-то». Я медленно опустил копье, чувствуя, как дрожат руки от напряжения. Словно весь мой мир замер в этот момент. Я сделал это. Выиграл у того, за кем даже проследить не могу. Древковое оружие. Плюс один. Долгожданное повышение. Но добиться этого было чертовски тяжело. И вряд ли победа случилась бы без понимания, давшего мне возможность читать и предугадывать действия противника. Хотя и с ней было сложно. День за днем я оттачивал технику. Работал над стойкой, над хватом, над скоростью движений. Я учился предугадывать действия противника, наблюдать за его позицией и дыханием. Я почти ежедневно укреплял руки и плечи, махал копьем до изнеможения. И вот теперь, миг победы над тем, кто в разы быстрее меня. Не просто удача или случайность, а заслуженный результат всех моих усилий. «У меня есть зелье», — сказал я и пошел к рюкзаку с аптечкой, который каждый раз брал на плац, мало ли что может случиться. «Пошли, подлечишься». Я направился к своему рюкзаку, который лежал у края тренировочного плаца. Аптечка всегда была со мной во время походов и тренировок, привычка. Никогда не знаешь, когда может понадобиться перевязать рану или выпить зелье. Особенно в таких поединках, где практики машут копьями, мечами. Я наклонился к рюкзаку. Плечи слегка ныли от усталости, болели ребра, куда прилетел легкий удар, но боль была приятной, как после тренировок в спортзале. Напоминание о том, что ты выложился на полную. Раскрываю горловину рюкзака, достаю кожаную аптечку. Внутри были аккуратно разложены бинты, небольшие флаконы, травы в холщовых мешочках и даже пара игл с нитками для зашивания ран. Хотя ими пользоваться не приходилось, и к лучшему. Я быстро нашел нужное, небольшой пузырек с густой янтарной жидкостью. Зелье с эссенцией восстановления. Я открутил крышку пузырька. Запах зелья тут же разнесся в воздухе, терпкий, с легкими нотками трав и чего-то сладковатого. Половину выпиваю сам, протягиваю оставшиеся ему. Половины должно хватить. Шалом подошел ближе, все еще потирая плечо и сгибая-разгибая руку. На лице читалась странная смесь благодарности и уязвленного самолюбия. Но пузырек принял. «Ты все-таки подготовился», — усмехнулся он, беря пузырек из моих рук. «И не только к бою». «Всегда готов», — ответил я, пожав плечами. «Слишком много раз видел, как кто-то после тренировки валится от боли или травмы. Лучше перестраховаться. Мужчина одним глотком выпил содержимое и поморщился. Фу, мерзость похлеще варева столивара. Зато работает, заметил я, убирая флакон в аптечку, а ту, обратно в рюкзак. Сам варил, сам кхах, ладно, ты сегодня удивил меня дважды. Его взгляд больше не был таким злым, как пару минут назад. Стоило только нанести выверенный удар, потратить на него собственное зелье, и в глазах Шалома появилась искра уважения. Хотя здесь сыграли и несколько недель тренировок, в течение которых я не жаловался и приходил снова и снова. Приятно видеть, как человек, который воспринимал меня забавным учеником секты, с которым можно потренироваться, лениво отрабатывая удары, вдруг начинает воспринимать меня всерьез. И не скажу, что впервые вижу такой взгляд. Я просто сделал то, чему учился все это время, ответил я честно. Все благодаря тебе, Шалом. Каждый раз ты заставлял меня выкладываться на пределе, и вот результат. Он усмехнулся и пожал плечами. Обмена потоками лести не последовало. Ладно, Кит, до завтра, хлопнул он меня по плечу. В следующий раз я попробую дать тебе бой на пределе. Сдать твое копье, буду благодарен. И если завтра будет дождь, как вчера, то лучше встретиться в зале. Разумеется, кивает мужчина. Я кивнул ему в ответ, чувствуя внутри странное тепло. Не гордыня, а нечто другое. Наверное, осознание того, что я двигаюсь в правильном направлении. Иду в комнату, забираюсь в душ. Сегодня еще нужно зайти в библиотеку, поискать в древних свитках кое-какую информацию по рецептам любовных зелий. А еще сегодня договорился со стариком Игнатом об одном опыте. Хах, кстати, про рецепты. Я было подумал, что план с замаскированными рецептами, врученными храму, не сработал, но слушая разговоры в жареном дракончике в редкие периоды отдыха с Лиссой, я удивился странным слухам, ходившим в народе. Оказывается, в Вейдаде, Лянгчжоу, Фэньюань и Чжаюнь появились какие-то новые молитвы, которые не нравятся домам, причем без конкретики, мол, бесит Крайслеров. Ходили жуткие слухи про то, что эти молитвы хулят богов и прославляют демонов Ни. Но оно и понятно, эффект сломанного телефона во всей красе. Я думал, что появись в Циншуе молитвы, под прицел в первую очередь попала бы секта, но предъявить мне, Альфу или Столивару без доказательств никто ничего не смог бы. Я уверен, что в Циншуе втихую занимается зельеварением минимум человек 10. В Вейдаде Барт учил алхимию, травник занимался зельеварением, целитель у себя дома вообще лабораторию организовал, но вышло куда удобнее. Молитвы потихонечку появлялись в самых разных городах. В общем, люди предусмотрительнее меня исправили мой недочет до того, как он стал недочетом. А я понял, что с храмами и жрицами можно работать. Умылся, переоделся и пошел быстрым шагом по коридорам дома учеников, а потом и по дорожкам секты. Внутри меня разливалось приятное волнение. Хотя нет, даже не волнение, то был азарт, настоящий научный азарт. Сердце стучало чуть быстрее обычного, а пальцы непроизвольно сжимали кожаную обложку блокнота для записей. Я могу запоминать информацию, но иногда приятнее структурировать ее на бумаге. Впереди меня ждали часы кропотливой работы, а потом еще копание в чужой памяти, но именно это мне и нравится. Новые рецепты, новые вызовы, опыты.